Глава 4. Розовый жемчуг и черная туча. В очередной четверг, направляясь в карете в гости к дедушке, Мелани пыталась освоиться со странным ощущением. Ей казалось, что она разом повзрослела лет на 10. Вызвано это было прежде всего той странной миссией, которую на нее возложила по легкомыслию и трусости ее мать. Бросив дочери в лицо брачное предложение Франсиса так, словно это было объявление войны, Альбина на целые сутки заперлась у себя, никого не впускала и снова предстала перед Мелани за завтраком только через день. Закутанная в крепдешин и в тонкий сиреневый органсин со свинцовым лицом и с заплывшими глазами, она оставила без внимания приветствие Мелани, налила ей чаю, прежде чем зажечь себе сигарету. Небывалое для нее дело поутру. Когда мать подносила огонек к кончику сигареты, Мелани увидела, как трясется ее рука. — Ты обдумала то, что я тебе сказала? — спросила она напрямик, без вступления. — Что ты думаешь об этом предложении? — Разве мне полагается что-либо об этом думать? В нашем кругу у девушки редко спрашивают ее мнение. Я жду решения, которое примете вы и дедушка. Пока это преждевременно. Меня интересует другое. Ты сама. Ты хочешь за него выйти? Девушку смутил ее блуждающий взгляд, не задерживавшийся на лице дочери больше 2 секунд. Аппетит пропал. Она отодвинула только что намазанную маслом тортинку и кашлянула, чтобы прочистить горло. Она боялась, что не сможет издать ни звука, поэтому удивилась, когда услышала собственный голос. «Как можно ответить? Хочешь ли замуж за человека, которого едва знаешь? Ведь я...» «Чтобы влюбиться, достаточно даже короткого знакомства. Я уверена, что это тот самый случай. Иначе ты не набралась бы позавчера дерзости подвергнуть меня допросу. Так что отвечай. Ты его любишь?» От ее агрессивного тона у Мелани прилила к лицу кровь. Она выпрямилась, чтобы лучше выдержать этот неожиданный бой. «Прежде чем ответить, я бы хотела кое-что узнать. Зачем господину де Варену на мне жениться? Потому что он меня полюбил? Или потому что я богата?» «Ты не богата, а только будешь богатой, даже очень, если этого пожелает твой дед. Ты нравишься маркизу. Это неожиданность. С этим трудно примириться, но это так. Остается только убедить твоего деда, что тебе хочется стать маркизой де Варен. Подумай, какая неплохая фамилия, да и титул не хуже. Для меня это совершенно не важно». Эти слова вырвались у нее сами собой, и она, разглядев в табачном дыму насмешливую улыбку матери, пожалела о сказанном. У нее было другое мнение, что Франсису совершенно ни к чему эти тщеславные погремушки. Даже если бы его фамилия была просто Дюпон, его влияние на нее было бы так же неотразимо. Но Альбина оказалась проницательнее, чем думала о ней дочь. Она все поняла. «Что ж», — воскликнула мать с немного натужным смешком, — «тем лучше. Из вас получится лучшая на свете любовная парочка». «Перестаньте, мама. Господин де Варен еще не признавался мне в любви. Если признания не будет, я за него не пойду». «Не бойся, он признается. Но прежде чем прозвучит формальное предложение, разумно выяснить, как оно будет принято. Вы полагаете, что шансов на это немного? Но ведь дедушка совсем его не знает. Скажем, начало их знакомства оставляло желать лучшего, поэтому его одобрение лучше добиться тебе самой». «Мне? Разве это не ваша задача? Вы моя мать, вам и знаю не хуже тебя». Но в сложившейся ситуации одной тебе под силу уговорить дедушку согласиться на твой брак с Франсисом. Если ты его любишь, то сумеешь найти слова. «Не понимаю вас, мама», — пролепетала Мелани. «Мне казалось, что он вам не безразличен, а теперь вам хочется стать его тещей?» От невольной иронии дочери Альбина покраснела и нервно хихикнула, чтобы справиться с волнением. «Почему бы, собственно, и нет? У меня одно желание, чтобы он стал членом нашей семьи. Четверг уже завтра. Ты поговоришь с дедушкой об этом?» «Разве это так срочно?» — простонала испуганная Мелани. «Как можно все это обсуждать, еще не зная истинных чувств Франсиса? Им было бы куда проще договориться, если бы он сделал предложение ей самой». «Представь срочно, и даже очень», — поднажала Альбина. «Учти, вокруг маркиза вьется целая стая женщин. Особенно наседает одна американка. Она только и ждет, чтобы кто-нибудь ему отказал. Тогда она сразу наложит на него лапку. Пойми, Мелани, мужчины — сущие дети. Разочарование порой подталкивает их к самым странным виражам». «Вы хотите сказать, что если я буду медлить с согласием, то он возьмет и женится на этой женщине? И он еще утверждает, что любит меня?» «Женится, не женится. А вот если твой дедушка слишком резко его осадит, то с него станется уплыть с ней в Нью-Йорк. А ей только этого и надо. Он гордый человек, Мелани, и знает себе цену. Он мог бы претендовать на руку принцессы, но остановил свой выбор на тебе. Тебе не кажется, что ради него стоило бы немного потрудиться?» «Ты права», — уступила Мелани. «Я поговорю с дедушкой». Но теперь, когда решающий момент приблизился вплотную, Мелани несколько пала духом. Начать с того, что погода была отвратительная. В окошко кареты хлестал дождь, плохо действуя на настроение. Утешением был разве что ее костюмчик. Он сидел на ней лучше, чем она предполагала. В припадке великодушия Альбина преподнесла ей сюрприз — беличью шубку и шапочку из беличьего меха, придававшую ее волосам особенный блеск. Это была первая проба нового наряда. Старый Тимоте пребывал как будто в приподнятом настроении, невзирая на то, что обед на природе был отменен из-за ненастья. Он одобрительно отозвался о новом облике внучки, даже бросил, что она чудо как хороша, и церемонно вступил в столовую под руку с ней, как с настоящей дамой. Дальше больше. Старому дворецкому Сомсу было приказано откупорить по случаю приятного события шампанское. С возраста 10 лет Мелани время от времени доводилось пробовать эту веселящую влагу, но ее доза еще ни разу не превышала наперстка. В этот раз Сомс наполнил для нее целый фужер, и она, отхлебнув пузырящийся нектар, почувствовала незнакомое раньше наслаждение. Раньше она не обращала внимания на вкус этого праздничного напитка. Те несколько капель, на которые она прежде имела право, были снисхождением со стороны взрослых, дозволением быть им подстать. Сейчас все стало по-другому. Вкус был упоительный. Ей показалось, что щекочущие пузырьки вселяют в нее отвагу, делятся с ней своей бесшабашной радостью. Как-никак ее ждал разговор о замужестве. С какой стати вести его с похоронной миной на лице? Забыв о надкушенном куске слоеного пирога, Мелани изящно приподняла бокал. «Вы очень добры, дедушка. Вы согласились выпить за мое преображение. и я вам за это благодарна. Заодно мы можем поднять бокалы за мое счастье, если вы не возражаете». «За твое счастье? С чего это вдруг, малышка?» «Мама вчера сообщила, что мне хотят сделать брачное предложение». «Замуж? Уже?» «Ей хорошо известно, что я не желаю вести разговор об этом еще 2-3 года. В таком случае мне непонятно, почему она первым делом не поставила в известность меня. Кто жених?» Тон деда не предвещал ничего хорошего. Но в этот раз Мелани не собиралась пугаться. Для большей храбрости она отпила еще шампанского. Маркиз де Варен. Звон позолоченной вилки, брошенной на драгоценную тарелку с гербом Ост-Индской компании, был подобен первому удару набатного колокола. Других ударов не последовало. Мелани не успела ничего добавить, даже взглянуть деду в лицо. Тот уже вскочил, резко отодвинув кресло, и большими шагами отошел от стола. Двое лакеев едва успели распахнуть перед ним двери. Оторопевшая Мелани бросила тревожный взгляд на дворецкого. «Куда он, по-вашему, пошел, Сомс?» «Полагаю, к телефону, мадемуазель Мелани». «Ах!» Повисшая в деловой столовой тишина показалась ей замогильной. Похоже, дедушка рассвирепел и кинулся топтать первые робкие ростки ее надежды. «Еще немного шампанского», — предложил Сомс, и, видя неуверенность, Мелани добавил. «Если не злоупотреблять, то это отлично укрепляет дух». «Вопрос в том, не злоупотребляю ли я?» «Ни в коем случае, если не забывать про пирог. Мадемуазель увидит, какую уверенность придаст ей шампанское». «Спасибо, Сомс». Ободренная дворецким, она степенно очистила тарелку и даже согласилась на добавку. Трюфели были упоительно вкусны. Подкрепилась она не зря, потому что дед, вернувшийся так же, как исчезнувший, бегом, не стал садиться. А бросив взгляд на поданную ему еду, рявкнул. «Уберите это, Сомс! Пусть в зимнем саду подадут кофе!» «Месье не голоден?» «Вот именно! Не голоден!» «Достаточно ли это причина, чтобы лишать мадемуазель Мелани жаркого и десерта? С позволения, месье, лучше вам завершить трапезу здесь, с глазу на глаз. Я сам вас обслужу». По его знаку лакеи вышли, унося использованную посуду. Депре Мартель наблюдал за старым дворецким, который с огромным достоинством заново накрыл на стол в преддверии следующего блюда. Он оценил уступку Сомса, готового самостоятельно подавать на стол, хотя был почти что членом семьи. Снова усевшись, Депре Мартель избегал смотреть на внучку. Его взгляд, готовый метать молнии, уперся в золоченую вазу с небольшими сочными ирисами и бледными розами, с обильной рыжей листвой. Не отрывая глаз от этого натюрморта, он взял свой бокал, осушил его одним глотком и только после этого опять повернулся к Мелани. «Твоя мать утверждает, что ты его любишь. Это правда?» «Да. Простите, если...» «Не надо извиняться. Сердцу не прикажешь. Не скрою. У меня были на твой счет иные планы. А молодой маркиз, при всей звучности его фамилии, как-то не произвел на меня сильного впечатления». «Это, наверное, потому, дедушка, что вы его не знаете». «Ты сама, сдается мне, знаешь его не лучше». «Конечно, на первый взгляд. Он кажется приличной партией. С ним ты станешь вращаться в высшем обществе. Кроме того, твоя мать утверждает, что у него имеются средства, но ты, полагаю, теперь ты сама себя знаешь. Натура естественная, и мне трудно представить тебя светской львицей. Мне было бы жаль, если бы ты изменила себе. Наконец, меня смущает эта спешка. Если он тебя по-настоящему любит, то что ему стоит подождать годик-другой? Или торопишься ты сама?» «Это не так, дедушка. Я люблю его всем сердцем. Но мне тоже кажется, что мы могли бы еще несколько месяцев побыть женихом и невестой. Вот и я того же мнения. Так значит, вы не против этого брака? На это я смогу ответить только после того, как серьезно поговорю с претендентом на твою руку. Передай через мать, чтобы он мне написал. После ухода Мелани старик Тимотея долго стоял, засунув руки в карманы перед окном гостиной, глядя на ворота, в которые выехала карета с внучкой. Злость, заставившая его напасть по телефону на Альбину, постепенно улетучивалась. Он только что убедился, что представляет собой невестка. Достопочтенный отец семейства всегда считал ее безмозглой кокеткой, легкомысленной эгоисткой, и только сейчас понял, как она хитра. Чуть ли не со слезами в голосе, она защищала большую любовь своей маленькой Мелани и ту внезапную нежность, которую ее дитя смогло внушить молодому человеку, имевшему возможность выбрать себе самую блестящую партию. А ведь речь шла о ее. Альбине, любовнике. В этом Депре Мартель ничуть не сомневался, к которому она была привязана настолько, насколько вообще была способна на привязанность. Так откуда это ее желание выдать за него Мелани? Может, с целью помешать ему отправиться, по примеру, Бони де Костелане в Америку на поиски богатой наследницы-утешительницы? Не способ ли это удержать его при себе? Какое же разочарование уготовано в таком случае бедной девочке! На счастье, у нее есть дедушка. Уж он-то постарается, чтобы опрометчивый кандидат в зятья и в наследники большей части его состояния был вынужден сперва доказать свою благонадежность. Вернувшись на улицу Сен-Доминик, Мелани почти не удивилась, застав там Франсиса. Она узнала его изящный экипаж и успела прихорошиться, готовясь к встрече. Он ждал ее в обществе Альбины в малой гостиной у старинной арфы, служившей ее матери оправданием на случай любых подозрений. Назвать ее музыкантшей не повернулся бы язык. Тем не менее, хозяйке дома случалось перебирать струны многострадального инструмента под восторженные возгласы воздыхателей. На всякий случай она напомнила им о мадам де Жанлис, чей призрак обитал в закоулках этого дома, а при необходимости и о мадам Рекамье, тоже жившей в этом квартале. Но на сей раз Альбине было не до жеманства. Сидя у камина в маленьком низком кресле, она вполголоса вела беседу с маркизом, опиравшимся о белый мраморный пилястр. При появлении дочери мать вскочила и бросилась к ней, а молодой человек машинально сменил позу на менее беспечную. Мелани, не удостаивая внимания мать, обратилась к нему. «Сударь, мой дед изъявил желание встретиться с вами в ближайшие дни. Он хочет, чтобы вы направили ему письменное предложение встречи. Почему бы не позвонить? Это было бы быстрее. Это человек из прежних времен, когда не было телефона. Наверное, он считает это средство связи безличным и слишком фамильярным. Поэтому он избрал бумагу и перо. Я не могу изменить его решение». «Непостижимо!» — воскликнула Альбина с той богатой интонацией, к которой умела при необходимости прибегать. «Зачем все усложнять? Наш друг тоже занятой человек, и я не понимаю, почему». С восхитившим Мелани изяществом Франсис взял руку будущей тещи, легко прикоснулся к ней губами и попросил достаточно твердо, чтобы исключить отказ. «Дорогая, сжальтесь. Оставьте меня на несколько минут наедине с вашей дочерью. Полагаю, нам пришло время поговорить, а потом я отправлюсь писать это письмо, требование, о котором считаю естественным. Телефон и вправду недостаточно респектабелен при всем удобстве». Было видно, что у Альбины нет ни малейшего желания уходить. Прежде чем скрыться за дверью, она нашла себе занятие. Стала поправлять в вазе желтые японские хризантемы, ничуть в этом не нуждавшиеся. «Пожалуйста, — настойчиво повторил Франсис, видя ее несговорчивость. Ответом ему была вкрадчивая улыбка. «Не пренебрегаете ли вы приличиями, дорогой друг? Мне представляется, что при первой встрече необходимо присутствие матери. Мелани так молода. Вы были бы, без сомнения, правы, если бы эта встреча была, как вы говорите, первой. Но напомню, мы познакомились уже 2 месяца назад, ветреным вечером, в саду миссис Хьюз Херетс. И если я был одет тогда соответствующим случаю образом, то мадемуазель была в ночной рубашке, тогда как шаль вашей кухарки осталась висеть на дереве, с которого она рухнула, поэтому мы с ней давние знакомые». Мелани не удержалась от смеха, глядя, как молодой человек подталкивает ее мать к двери. Предстоящее свидание наедине, которого он так настойчиво добивался, вселяло в нее огромную радость. За этим свиданием последует множество других, и она начинала думать, что может без сомнения замечательно провести всю жизнь с таким очаровательным и одновременно таким забавным спутником.